Глава 18. Вейшенг. «Да ладно, я шучу! Ты вот скажи мне лучше, а кому в этой жизни ты доверяешь?» Рю вернулся к серьезному тону. Это-то тут при чем? Нахмурился я, на самом деле задумываясь над вопросом. «Очень даже при том. Ну вот отцу или матери ты бы такое рассказал?» «Нет, конечно. Я же не хочу отправиться прямым рейсом в психушку. Мы с мамой, между прочим, с подачей все той же шизофрении внезапно наладили отношения, но...» «Заместителем?» «Еще хуже. Это, считай, абсолютно посторонние люди. Проявишь слабость — загрызут, как стая гиен». «Друзьям?» «Тебе и рассказываю, между прочим», — огрызнулся я. «Что ж...» «Похоже, я примерно понял логику твоего подсознания. Других друзей, кроме нас с женой, у тебя нет, если не ошибаюсь. И первым другом как раз была моя Рита. Наглая, беспардонная, веселая девчонка, которая постоянно вытаскивала тебя из рамок, так?» «Допустим». «Ну вот. Поэтому твоя шиза, девушка. Твоя голова просто взяла и создала личность, которой ты всецело можешь доверять». Режиссер аж хлопнул в ладоши от собственной догадки. «И эта личность тебя поддерживает, выправляет твою самооценку, жалеет и помогает. Ну, точно как моя жена». «Это настолько абсурдно, что даже может быть правдой», — хмыкнул я, вспоминая реакцию голоса в голове на Рю Рома и то, как она сравнивала наследницу Бэй-Бэй Групп с глубоководной рыбой. «Вот видишь», — успокоился многодетный папаша. «А насчет «знает то, чего не знаю я» — это, скорее всего, иллюзия. Ты просто чего-то не помнишь, но в подсознании оно заархивировано». «Язык северных варваров, например», — обреченно съехидничал я. «Когда и кто, по-твоему, мог заархивировать этот ужас в мое подсознание, вплоть до незнакомого и совершенно непроизносимого имени?» «Стоп!» Вдруг вскинулся Рю. «Язык северных длинноносых, говоришь? Русский?» «Да. А что?» «Нам нужна Рита!» Друг зашарил по столу в поисках смартфона. «Зачем?» «Кое-что проверить. Для этого ей придется поговорить с твоей шизофренией напрямую». Это прозвучало фантастически, но Рю Ром был удивительно серьезен. Будто его жена каждый день общалась с чужими голосами в голове. «Рита знает русский?» — удивленно предположил я. «Ага, сам в шоке. Но зато проверим, правда ли твои голоса в голове знают именно этот язык. А то, может, просто обманывают или повторяют за той же Ритой некоторые слова, которые она могла наговорить тебе с пьяну, например». «Мои голоса, точнее, моя шиза вообще... поправляет переводы договоров чуть ли не с 7 языков», — обреченно махнул я рукой. «Но если есть возможность проверить, давай, самому теперь интересно». Я выдохнул и снова глотнул остывший кофе. Друзья не вызвали мне санитаров, поверили и даже решили поболтать с моей шизофренией. Наверное, потому они и мои друзья, и это удивительно. Приятное чувство. Через полчаса входная дверь хлопнула, и на пороге нарисовалась она. Ян Рита. Моя первая настоящая любовь. Чужая жена, веселая, умная и ехидная девчонка. Настоящий друг. И несмотря на то, что в самой глубине души я все еще тосковал по тому, что не случилось... Или стоп. Уже не тосковал? Просто вспомнил и мысленно улыбнулся, потому что кто-то внутри меня обиженно и ревниво запыхтел. «Ну, ничего так. Худовато разве что, но зато мозги прям в глазах отражаются. Потому, видимо, за тебя замуж и не пошла, а выбрала мужа-мармозетку. Учись, как покорять настоящих женщин». «Спасибо. Постараюсь избежать такой судьбы», — выдохнул я, смотря как Рита с разбега целует мужа и пытается оттереть футболку Рю от детских слюней. Мелкие слишком перевозбудились, увидев мать, и заживали отцовскую одежду. «Ну и дурак». «Дурак, что не хочу быть подкаблучником?» «Да что ты говоришь? Этот мужик с брутальной внешностью похож на подкаблучника?» «Внешне нет. По сути, он и есть». «И что? Он от этого стал несчастнее? Неудачливее? Его стали меньше уважать другие мужики?» «Да не сказал бы. Впрочем, кроме меня его мало кто видит в этом амплуа. Тесть разве что, но там тоже разжижение мозга в последней стадии». «Он или тот самый тесть с разжижением потерял вес в бизнесе и хуже справляется со своими делами?» «Точно нет. Рю стал еще зубастее и без жалости гнет любого, кто встанет поперек дороги. Даже те, кто раньше шипел на нарушителя приличий и маргинала с деньгами, теперь опасаются и бормочут, что волк заматерел. Видимо, дети будят в нем инстинкт защиты потомства и заставляют использовать более радикальные стратегии в бизнесе». «И что тебе еще надо в таком случае?» Соглашаться с голосом не хотелось. Я просто не желал себе такой вот судьбы. Ну, или меня обучили не желать. Руководитель всегда должен быть рационален и обладать холодным разумом. И быть несчастным, судя по всему. Эх, горюшка ты моё патриархальное, с кубиками. Говорю же, учись хорошему на чужом примере, на своем потом легче будет. «Ау! Рита вызывает Мурену! Прием! Прием! Не спи, замерзнешь!» Последнюю фразу я понял только потому, что мой внутренний голос невероятным образом перевел мне смысл, ведь сказала ее Рита на том самом русском. А дальше случилось вообще невероятное, потому что я, снова не контролируя себя, ответил на чистом языке северных длинноносых варваров. «Ты не болтай, ты наливай, чтоб теплее было». Рю уронил стакан. Рита открыла рот. А я обреченно схватился за голову. «Вы видели? Точнее, слышали? Что это за сумасшествие?» «Ну?» — Рита озадаченно почесала в затылке. «Похоже, действительно от меня нахватался. Наверное, мы когда вместе выпивали, ты не такое слышал? Кстати, говорят, что некоторые люди начинают разговаривать на незнакомых языках после удара по голове. Рю, вы когда последний раз пили, ты его головой об пол не ронял?» Рю Ром озадаченно посмотрел на меня, склонив голову к плечу. Близнецы повторили за ним, как маленькие обезьянки. «Шишки не было, голова не болела», — отчитался я, понимая, что сейчас жена друга может осознать, насколько сильно мы тогда налокались. В смысле, от удара не болела, а похмелье, как обычно, присутствовало в полном объеме. Девушка окинула нас двоих подозрительным взглядом. «Ну, в любом случае, ничего особо страшного не происходит. Если тебе в голову после пьянки встроился автоматический переводчик, то пользуйся им». «Еще появился лунатизм», — нехотя признался я. «Чего?» — удивились оба супруга, и мелкие снова скопировали родителей. «И как это у них выходит? Не семья, а вечный мем». «Ну, не прямо классический лунатизм, а...» Я пощелкал пальцами, пытаясь подобрать правильную формулировку. «Временами я как будто теряю контроль над своим телом, и оно само делает... всякое». «Какое всякое?» — хором спросили Рю и Рита, тревожно переглянувшись.